не было, Божьи обетования не были на Египте. И таким образом, вот это первое искушение вывести и задержать Авраама вне Ханаана было преодолено. Теперь сатана делает другую попытку. Авраама надо уничтожить. Он не должен жить, потому что если Авраам останется жить, придет и Исаак, придет и Иаков, со временем придет Мессия. И сатана помогает развязать войну царей. Четверо царей, опять из Вавилона, не направляются из Междуречья сюда в Ханаан. Ну разве поблизости некого было завоевывать? Они преодолели это далекое расстояние, прийти именно туда, где живет Авраам. И развязали войну сперва с местными 4-5 царями. И они их победили. Но так как Авраам ихний сосед, он по долгу вежливости как-то должен был бы помочь. И тем более, что они взяли в плен его родственника Лота. А этот Лот жил только с Авраамом, ему было хорошо под сенью Авраама. Бог его не звал. Но когда он сам поселился лучше в земле, значит, среди хананеян, в Содоме, то Бог его как бы оставляет. У него не было никакого благословения. Жена хананеанка, дочери его стали полуязычницами, у нее были свои, у них были свои друзья, свои женихи, и они просто жили, как все другие люди в Хананеане. Лот томился в душе своей. Но теперь Авраам все же ему хочет как-то помочь. И он догоняет уходящего врага, нагоняет их и освобождает Лота и забирает все, что они взяли с собой. Если бы Бог не помог ему. Разве бы он своими 318 человеками мог бы победить этих четырех царей, которые победили войско 5 других царей? Это же было чудо. Сатана увлек Лота туда, и сатана помог, чтобы Лот в плен попал. Авраам опять не спрашивает Бога, идти мне или нет. Он идет в погоню и решается на благородный поступок, как дядя хочет помочь. Но и в то же время он не знает, чем он рискует. Ведь в том сражении бы он мог бы погибнуть. Или его бы взяли в плен и вернули бы назад в Харан, откуда он уходил, или в Месопотамию. Но Бог опять чудным образом помогает Аврааму одержать победу над этими четырьмя царями. И теперь он возвращает все награбленное богатство, а сатана идет другим путем. И вот эти хананейские цари, они ему предлагают, возьми все это в себе, и тогда он будет богатым, тогда он будет зависим как бы от этих народов, от этих царей. И тут Авраам говорит, нет. Ему же Бог обещал, что он его благословит. Ему вот это награбленное золото хананейских царей не нужно, и он от этого отказывается. И здесь появляется в Библии таинственная личность Мельхиседека. Кто он? Библия нам не отвечает. Но очевидно, это прообраз Иисуса Христа в Ветхом Завете. Он священник Бога Всевышнего. От какого же священства? Неизвестно, непонятно. Он в то же время и царь в городе Салиме, а этот Салим в будущем будет называться Иерусалим. Итак, Мельхиседек является царем мира Салима, и в то же время первосвященником его имя обозначается и мир. Правда. И вот этому человеку, этому первосвященнику, прообразу Иисуса Христа в Ветхом Завете, Авраам дает десятину. Часто жадные люди, не желая жертвовать деньги на дело Божие, говорят, десятина это было в Ветхом Завете, а мы живем по благодати. Десятина была введена далеко до того, как был введен закон. Десятина не по закону, нет, и после Иаков будет Богу давать десятину, а закон пришел многие столетия позже. Так вот, здесь мы видим уже прообраз новозаветнего завета. Здесь появляется хлеб и вино. То, что мы имеем на вечере Господней. Мельхиседек – прообраз Иисуса Христа, а хлеб и вино – это прообразы вечери Господней. И вот это искушение со стороны сатаны опять было преодолено. Господь помог Аврааму и в этом отношении устоять. И вот тогда, после того, как Авраам выдержал несколько испытаний, Господь заключает с ним завет. В 15 главе Бытие, я буду читать с 13 по 16 стихи. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась. И стих 18. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрат». И дальше идут имена 10 народов. Вот это основной закон, или основной завет в Библии, завет для израильского народа и завет для всего мира. Я говорил, что Библия говорит нам о 7 заветах. Первый был Эдемский завет с Адамом, второй был завет с Ноем, а третий завет теперь завет с Авраамом. И речь идет о 3 особых видах благословения. Во-первых, Бог обещает ему землю. Народу этому надо жить где-то. Каждый народ имеет свою землю, где он живет. Это родина этого народа. А израильскому народу надо будет где-то жить. А если они останутся сейчас жить тут, потихоньку размножаясь, их хананьяне перебьют. Когда они увидят, что их евреев становится много, и они занимают ихнюю землю, они их или перебьют, или выгонят. Надо где-то в другом месте размножить этот народ так сильно, и потом вернуть их в Ханаан, чтобы они занять могли сразу всю землю и выгнать те народы. Для этого этот народ надо переселить в какую-то другую страну. И для этого они там должны развиваться в тяжелых условиях, чтобы жители той страны не боялись, что эти евреи займут их. Значит, они должны быть где-то рабами, чтобы их угнетали, и там они будут жить и размножаться. И когда их будет очень много, через 4 поколения, через 400 лет, то Бог их оттуда выведет назад. И они тогда займут эту землю. Но, говорит Бог, вы выйдете оттуда с большим имуществом. Раз их будут порабощать, они будут рабами, а рабам не платят. Значит, надо будет что-то сделать, чтобы они получили большое богатство и не нищими рабами вернулись, а богатыми людьми. И тогда Бог говорит: я тот народ накажу за то, что они вас порабощали. Но почему не теперь? Мера беззаконий ханаанских народов еще не наполнилась. Для тебя и для меня есть мера благодати и мера беззакония. Если мы благодать не примем, и мера беззаконий будет полная, то нету нам больше спасения, и мы погибнем. Так и с другим любым народом. На все есть Божья мера, и когда эта мера наполнится, то все. И вот кананианским народам дает Бог еще 400 лет, чтобы покаяться. Часто спрашивают: а почему так жестоко? Почему народ израильский должен был уничтожить эти народы? Да потому что они были безбожниками, потому что они на протяжении многих веков грешили и умышленно грешили. И 400 лет амнистии им ничего не дали. Они остались такими, какими они были. И вот Бог обо всем этом Аврааму говорит наперед: я дам тебе землю, и я дам тебе мое благословение. Я буду охранять, помогать, чтобы из вас получился народ. Но еще одно. Семя. Это благословение, это семя, этот Мессия, он должен произойти из его народа. А чтобы Мессия вышел из народа, и чтобы из этого народа вышла церковь, надо этот народ создать. То есть нужно размножить народ и дать ему землю, и дать им Спасителя. Вот это смысл этого самого великого, завета Божьего с людьми, который здесь описывается. Условия эти были Богом объявлены. Ты переселишься, а я буду все остальное делать. Авраам переселился, и Бог ему больше никаких условий не ставит. Авраам свое сделал, а Бог непременно свою сторону завета выполнит. И он ему обещает время этих 10, то есть место обитания этих 10 народов. И говорит, что вас будет так много, как звезды небесные. Бытие 15 глава, 5 стих. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сочтай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков, только как звезды небесные, так много. И этот завет подтверждается жертвами. Авраам приносит 5 животных, по одному из чистых, тельца и овцу, и козу, голубя, и дикого голубя. Это все чистые животные, которые в будущем, подзаконный период, будут употребляться в жертвы. Если в Эдемском саду жертвы не было, то по той причине, что Адам не согрешил. А у завета с Ноем есть жертва и есть радуга. Это знамение жертвы. А теперь есть жертва, а знамение придет чуть позже, когда этот завет еще один раз повторится. И теперь, видя, что Бог продвинулся дальше, в своем завете с Авраамом, сатана опять искушает Авраама. Он хочет во что бы то ни стало не допустить исполнения плана Божьего. И этот раз сатана подходит к Аврааму так, как он подошел к Адаму через Еву. И Сара ему дает свой план. Вот я старая, как же у нас будут дети, вот молодая служанка, поживи с ней, и у нас будет сын, и мы его примем как нашего. И подумайте, что, какой совет сатана дал Аврааму. Ведь это Агарь, египтянка, она из потомков Хама. Кушиты, это из Хамиты. А ведь Хам не получил благословения. Мессия должен произойти от Сима, от семитов. А сатана теперь хочет семита смешать с Хамитом. И Божье проклятие помешать с Божьим благословением. А Бог не так хотел. И вот Сара теперь, слушая дьявола, можно сказать, дает такой совет своему мужу, а ему 86 лет. 11 лет уже они живут здесь, в Ханаане, а детей все еще нет. Мы очень любим наших жен. И как хорошо, что Бог им нам даровал. В женщине такая сила. Они могут так много хорошего, доброго сделать, но каким сильным искушением является в то же время и женщина, когда она эту свою силу употребляет не на добро. Так и Давид упал, так и Соломон пал, так и очень много мужей падали в различные грехи, когда эти советы давали им женщины. И Авраам опять не молится, он опять не спрашивает Господа, идти мне на это или нет. И он совершает это, рождается сын Исмаил, и Бог 13 лет с ним больше не говорит. Может, мы стих споем один куплет, потом продолжим. Вот так теперь проходят следующие 13 лет. 24 года Авраам в Ханаане, а потомка-то у него Сара еще нету. Он согрешил, он виноват перед Богом. И не сознает сам своей вины, как мы это часто делаем. И опять навстречу ему идет Бог. Мы видим в жизни Авраама, как Бог всегда ему шел навстречу, несмотря на все ошибки этого человека. Бог ему прощал, когда человек это сознавал, и Авраам сознавал это. И Бог все и снова ему помогал. И вот он является Аврааму опять через 13 лет. Мы читаем в Бытие 17, 4 стиха по 8. «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя, в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». Это он говорит евреям. Это он обещал, во вечное владение. Это я все сделаю. Бог Аврааму прощает. У него с ним свои цели. Он повторяет ему свои обетования, свои обещания. И этот завет ведь был вечный и без условий. Он не говорит Аврааму, ты все-все вот то и то и то должен сделать. Эти условия придут после. У Синая там эти условия будут поставлены. А теперь первая цель – размножить этот народ. И теперь Бог дает ему знамения. 17 глава, 10 стих. Знамение этого завета. «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужской пол». Вот обрезание – это символ завета или знамение завета между израильским народом и между Богом. И если кто это не будет делать, говорит 14 стих, то должен быть убит. Он должен быть, будучи евреем, уничтожен, если не будет соблюдать это обетование. И теперь не дается обетование рождения Исаака. 17 глава, 19 стих. «Бог же сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомство его после него». Значит, не с Исмаилом, которому теперь уже 13 лет исполнилось, нет. Этот завет будет у него с Исааком, который должен родиться. И Авраам получает новое имя Авраам. Авраам означает «великий отец», а Авраам – это отец многих народов. А Сара, что обозначает «княгиня», получает другое имя «Сара» с двумя «р», обозначает «княгиня многих народов». И что же теперь будет с этим другим сыном, с Исмаилом? Ведь и он здесь. Что же Бог теперь? Или Бог его накажет, ведь он не виноват в этом, этот ребенок. И тогда Господь ради Авраама ему говорит, что будет дальше с Исмаилом. Бытие 16 глава, 12 стих. Он будет между людьми, как дикий осел. Рука его на всех, и руки всех на нем. Жить будет он перед лицом всех братьев своих. В немецкой Библии говорит, жить будет он против всех своих братьев. Вот это лицо арабского народа. Здесь обрисовано. Но что будет дальше с ними? 17 глава Бытия, стихи 20 и 21. «И о Измаиле я услышал тебя. Вот, я благословлю его и возвращу его. И возвращу его. И весьма-весьма размножу. 12 князей родится от него. И я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, который родит тебе Сара, в сие самое время на другой год». То есть арабский народ получает большое благословение, они тоже семиты, но смешанные. Это не чистые семиты, они от Авраама, и в то же время у них мать египтянка. И Бог говорит, что я и этот народ весьма размножу и благословлю. И вот тогда Господь возвещает Аврааму, что он хочет наказать города Содомские и Гоморские. Это были не только два города, вокруг них было еще много других городов. И Бог об этом заранее говорит Аврааму, что он хочет это сделать. Через один год у них родится сын, но теперь эти города должны быть наказаны. Почему Бог избрал Авраама? Он ему дает этот ответ. Бытие 18 глава 19 стих. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Обязанность Авраама – жить по воле Божией, воспитывать своих детей правильно, чтобы они служили Богу. И Бог свои благословения ему даст. И его... А Лот? Лота Бог не звал. Лоту Бог ничего не обещал. И Лот дочерей своих весьма скверно воспитал. И жену свою не перевоспитал. Как же на семье Лота теперь может быть то благословение, которое было на семье Авраама? Есть люди, которые пасутся возле церкви, которые прилежно ходят в собрание, иногда и читают Библию, молятся, но они не принимают спасения. Они подобны вот этой семье Лота. Им хорошо возле церкви, но рано или поздно им надо принять свое решение, а решение Лота было неправильным. Раз он поселился между этими народами, он принял их культуру, семья приняла их культуру, веру, жена хананеянка, зятья должны быть тоже содомлянами. И что было с его семьей, это мы из Библии знаем. Поэтому Господь, когда мера беззакония этих городов наполнилась, он их уничтожил. А жена Лота стала прообразом, как бы, ну, предупреждающим прообразом для всех людей, которые, желая спастись, смотрят назад. Вспоминайте жену Лотову, говорит Христос в Евангелии от Луки, 17 главе, 32 стих. И вся его семья для нас очень-очень нехороший пример. И это пусть оно будет нам в назидание или в предупреждение, если мы будем жить в такой среде с нашими семьями, рано или поздно мы можем нашу семью потерять. И Авраам здесь является в виде заступника. И это наша обязанность. За наших родственников молиться, за них ходатайствовать. Но Авраам не переселяется в Содом. Лот не послушал и получил свое. Но Авраам не должен уступать просьбе Лота и тоже переселиться туда. Каждый имеет свою свободную волю, потом он рано или поздно получит по своим заслугам. И вот теперь дано обещание. Через один год будет долгожданный сын. Теперь следующая попытка сатаны. Это не должно случиться. И этого старого Авраама, которому 99 лет, который уже 24 года живет здесь, в Канаане, сатана заманивает его к Авимелеху. То же самое опять. Дождей нет, засуха, начинается голод, у филистимлян хорошо, и он туда переселяется к Авимелеху, и Авимелех хочет забрать у него Сару. Смотрите, как сатана в любом случае старается противодействовать Богу. И опять-таки Авраам не молится. Опять он делает эту же самую же ошибку. Но Бог верен своему завету. Он говорит, это мой завет вечный, и я это исполню. Тебе будет сын, его назовут Исаак. С ним я заключу вечный завет. Ему и его потомкам я передам эту землю. И если бы теперь сатане через Авимелеха удалось этот план поломать, то не было бы израильского народа, и Бог бы не смог провести свой план. Но планы Божьи продуманнее и сильнее. И Бог помогает и в этом отношении Аврааму, и благополучно его возвращает назад. Сатана не хочет допустить рождения этого сына, но он родился от столетнего отца и 90-летней матери. И назвали его Исаак, то есть сын смеха. На смех всем. Столетний дед и 90-летняя бабка. Ну, действительно смешно. Такого никогда не было. И в то же время сын радости. Сколько радости принес этот сын в шатер этих престарелых людей. Каждое имя Библии имеет глубокое значение. И этот ребенок теперь приносит много радости в ихний шатер. Но теперь следующая проблема. Сатана не хочет, чтобы этот сын вырос. Тут надо начать какую-то вражду, тут надо как-то помешать. Здесь растет один Исмаил, этому уже 14 лет, а здесь растет другой. Вот этот сын обетования, а это как дикий осел против всех будет. Что же теперь будет с самого начала? Он начинает, этот Исмаил начинает насмехаться, глумиться над Исааком. И тут возгорелась в душе матери ненависть к этому Исмаилу, и она требует от своего мужа, чтобы он изгнал его из дому. В Библии всегда написано, чтобы жены повиновались своим мужьям. Но в этом одном месте написано: Авраам, все, что скажет Сара, то сделай. Сара весьма огорчилась. Огорченных людей трудно переубедить. С ними ничего не можно сделать. Поэтому и Бог знал, чем это все кончится. Но тут в шатре началась та борьба, которая сегодня называется проблемой Ближнего Востока. За Исмаилом стоят арабские народы и сатана. За Исааком стоит израильский народ и Бог. И вот эта проблема Агарь и Сара, Исмаил и Исаак, они начались в том шатре. И это не борьба за территорию, это не национальная проблема, нет. Это мировая проблема, это проблема борьбы между этими двумя силами. И она уже тянется на протяжении тысячелетий. И никакая Организация Объединенных Наций, и никакой Совет Безопасности, и никакие большие блоки, хоть Варшавские или НАТО, не смогут разрешить эту проблему. Ее никто не сможет разрешить мечом или бомбами. Эту проблему будет Мессия разрешать, когда он придет. Но израильский народ и арабский втягиваются все в больше и больше проблемы и конфликты. И оно кончится Армагеддонской битвой. Это третья мировая война, которая идет наше человечество навстречу. И вот этот сын теперь вместе с его матерью был изгнан из шатра. И вот после того Бог теперь испытывает последний раз веру Авраама. И тогда кончатся все его испытания и искушения. За эти 20 с лишним лет, может, Исааку уже несколько лет было, когда изгоняли этого Исмаила, за эти годы все же выросла вера Авраама. И Бог теперь решил его испытать. Мы читаем в послании к евреям, в 11 главе, в стихах 17 по 19. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Бог теперь требует: иди туда, на гору Мория, то надо было 3 дня идти пеши, и там, на том месте, где я тебе укажу, принеси в жертву своего единородного сына, которого ты любишь. Это было очень тяжелое испытание. Теперь ему 100 с лишним лет. 100 лет этот сын родился. Теперь Авраам стал еще старше. И если теперь убить своей рукой этого единородного сына, то как же ты, Бог, сказал, что в Исааке благословятся, да придет это благословение, что Исааку и его потомкам принадлежать будет эта земля. А его убить, это значит обрезать все. Не будет тогда исполнено то, что сказал Бог. И Авраам идет. И если бы Бог сказал где-то рядом это сделать. Нет, 3 дня. Далеко отсюда. Было время днем и ночью думать об этом. Днем идти и думать. И ночью лежать, не спавший. И думать о том, что случится. Это было очень большое испытание. И в то же время мы думаем теперь, вспомним о том, что случилось на Голгофе. Когда Бог, Отец, своего единородного сына отдавал. Это прообраз из покупления всего человечества. И вот, наконец, отец и сын приходят на гору Мория. И Бог говорит: вот там на горе. И слуги с ослом остались тут, а отец с сыном, держа факел и нож в руке, и дрова, пошли на эту гору. Мория, как я говорил, это центральная гора, вокруг на котором Иерусалим, а кругом еще 6 гор. И вот на этой горе Авраам теперь на одном большом камне должен принести в жертву своего сына. На этом самом месте Отец Небесный принес в жертву на алтаре Нового Завета на Голгофском кресте своего сына Иисуса Христа. Мория – большая гора. Она тянется с севера на юг. Одна из самых больших этих семи гор, только Елеонская гора, где-то на 60 метров выше. Когда многие столетия после Соломон строил храм и строил свой замок и другие различные сооружения в Иерусалиме, ему нужно было много камня. И вот известняк брались в камнеломне со северной стороны горы Мория. И они этим камнеломнем прорыли всю эту гору. И от этой большой горы Мория отделили северную часть, и она теперь называется Голгофой. И вот на середине этой горы этот большой камень, где после был построен храм Соломона, на этом большом камне стоял ковчег заветов, святое святых, и на этом самом месте стоит теперь эта большая мечеть Амара. Этот большой камень окружен заборами, закрыт стеклом. Вот это самое святое место для израильского народа. Здесь после ангел-губитель будет стоять, когда Давид будет просить его, и, значит, не губить город. Или пророк, Господь скажет через пророка Давиду, что ангел стоит там. Там, на горе, на этой горе, на гумне Орны, Давид после построил жертвенник. И тут, на этом месте, после Соломон построил храм. А сегодня, когда мы были в этой мечети, то арабский, значит, экскурсовод говорит: «Ваша Библия говорит неправильно. На этом месте наш отец Ибраим должен был принести в жертву Исмаила, а не Исаака, как говорит Библия». И говорит, вот небольшое углубление в камне, это отпечаток последнего копыта коня Магомета, когда он вознесся на землю. Для арабов это третье святилище. Первое в Мекке, это Каба. Второе на этой же горе Мория, это Эль-Акса Мошей. А третье – мечеть Омара. И на протяжении многих веков самое святое место израильского народа в руках мусульман, и не Богу там поклоняются, а Аллаху. И люди, не евреи, не могут построить свой храм. Причина – непослушание. Об этом мы будем говорить в другие вечера. И вот здесь, на этом месте, Бог увидел, что Авраам верен ему, что он верит в него. Он верит, что этого Исаака, если его он и принесет в жертву, Бог сможет воскресить. Он верит, что в Исааке ему наречено потомство, и что от него произойдет великий народ. И он послушался Бога, он остался ему верным. И вот тут еще раз, и очевидно в последний раз, Бог стал говорить с Авраамом. Здесь, на горе Мория. Библия после не говорит, чтобы Бог с ним еще говорил. В 22 главе, стихи 15 по 18. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба». Это Бог, ангел Господень, это Иисус Христос в Ветхом Завете. «И сказал, мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего единородного твоего, то и я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословится в семени твоем, благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». И вот таким образом Авраам выдержал все испытания, и сатана не смог его совратить. После этого умирает Сара в возрасте 127 лет. И Авраам берет себе еще одну жену, Хитуру. Ему же на 10 лет больше, ему 137 лет теперь уже. И от этой жены у него еще 6 детей. Так что у него всего было от 3 жен 8 детей. Эту свою Сару он теперь хоронит в Хевроне, на том месте, которое он покупает. Есть 3 особых места сегодня в Израиле. И эти 3 места связаны с историей израильского народа, и они все находятся в руках у арабов. Это Хеврон. Авраам купил эту пещеру, Мехпелу, чтобы похоронить свою жену. Сегодня Хеврон находится в руках арабов. Второе место – это Вифлеем, где Яков похоронил свою жену, Рахиль, и она в руках палестинцев. И третье место – Сихем, где похоронили кости Иосифа, и она тоже у палестинцев. Вот как сатана старается эти святые места израильского народа забрать у него, для того, чтобы держать их в своих руках. Но Исаак не берет себе жену, покуда не умирает мать. Это не случайно, это прообраз. Сара – прообраз Ветхого Завета, закона. Исаак – прообраз, то есть Ревека – прообраз благодати Христовой. И она придет только тогда, когда закон будет отменен. И Ревека живет в шатре у Сары. Для этого Сара должна была сперва умереть. И Исааку в это время, очевидно, исполнилось 40 лет. Значит, когда ему взяли жену. Сару похоронили, но приходит другая молодая женщина в шатер. И эта женщина – двоюродная сестра Исаака. Сегодня часто верующие спрашивают, почему нельзя жениться на родственниках или выходить замуж. Ведь Авраам, сын Исаак, взял свою двоюродную сестру. И в то же и Иаков взял свою троюродную сестру. Если патриархи так делали, почему нам нельзя так делать? Там определил Бог, чтобы из этого родства получился народ. Поэтому откуда им было брать кого-то? Если бы они взяли из хананеев или из египтян, это все были хамиты. А Бог хотел, чтобы от семитов произошел израильский народ. Поэтому выхода другого не было. А у Авраама дочерей не было. Может быть, он бы взял бы сестру свою тогда, Исаак. Но для нас, христиан, жениться на родственниках неприлично, потому что это связано с наследственными проблемами. И мы не можем в этом отношении смотреть на то, что Исаак и Иаков тоже так делали. И эта женитьба опять-таки является прообразом для Нового Завета. Отец Авраам посылает своего слугу Елиазара туда, на старую родину, чтобы взять своему сыну Исааку жену, Ревеку. И вот он это делает и привозит эту невесту домой к Аврааму. Это прообраз на спасение в Новом Завете. Небесный Отец посылает Духа Святого на эту землю, чтобы приготовить невесту, Церковь Христову, для своего единородного Сына Иисуса Христа. И Дух Святой должен ее избрать, приготовить и привести в небесный дом Отца, где небесный жених будет ожидать свою невесту. Вот это все прообразы Нового Завета в Старом. И не зная Старого Завета, мы не понимаем Новый. Но не зная Нового Завета, евреи очень часто не знают смысла Слова Божьего. И вот теперь, когда Исаак женился, Авраам еще при жизни своей отдает все свое имение Исааку, а остальным семи сыновьям дает подарки и посылает его от Исаака подальше, на восток, чтобы они там занимали свои земли. Это опять прообраз благословений. Через Моисея Господь говорил несколько раз, «Я сделаю тебе главою, а не хвостом». Израильский народ должен быть благословением для всех народов. Это Исаак. А прочие сыновья, эти семь, это от них произойдут другие народы. И они получают не столько благословений, как израильский народ. И Исааку все имение Авраама, небесного Отец, дает своим детям, и значит, много, а прочие получают тоже, но получают только подарки. И Авраам умирает в возрасте 175 лет, и его сыновья хоронят его там, где похоронена Сара, в Мехпелу. Евреи говорят, что там не 3-4, а 4 похороненные. То есть не только Авраам, Исаак, Иаков своими женами, но что и Адам, и Ева тоже там похоронены. Мусульмане тоже говорят, что там похоронены 4, значит, 4. Ибрагим, Ицхак, Джакуб и Иосиф. Джусуп. Они говорят, что Иосиф там похоронен, в то время как Иосиф фактически похоронен в Сихеме. И, значит, арабы утверждают, что Иосиф тут похоронен. И, значит, они утверждают, что Адам похоронен на горе Мория, там, где после был построен храм. Какое значение имеет Авраам в истории спасения? Его в Библии, в Ветхом Завете, пророк Исаия в 41 главе 8 стихом называет «другом Божьим». Немецкая Библия здесь говорит «возлюбленный Божий», «гегелипта». В послании Иакова 2 главе 23 стихом он назван «друг Божий» еще раз. «Ein Freund Gottes», говорит немецкая Библия. Он первый из патриархов и первый носитель обетований Божьих. Господь исполнил все, что он ему обещал, а Авраам тоже исполнил то, что хотел Бог. Он все же научил Исаака верить в Бога и доверяться ему. И что в Бытие 18:19 Бог говорит, что для того я его избрал, чтобы он потомкам своим завещал, Авраам сделал. Что евреи стали безбожным народом, не Авраам виноват. Это они были виноваты в этом. Другие люди их так научали, но Авраам свое исполнил. Хоть спотыкался, падал, но он поднимался и шел дальше за Богом, верил ему, и эта вера ему была обменена в праведность. Он стал праотцом Израиля, как песок морской, его потомство. Он стал праотцом Церкви Христовой, это звезды небесные, и он стал праотцом многих народов. Его сатана не смог пересилить, как он это сделал с Адамом в Эдемском саду, или что получилось с потомками Ноя. Теперь еще некоторые только короткие мысли об Исааке. О нем Библия говорит немного. Он второй из патриархов, и он, значит, единственный носитель обетования из восьми сыновей Авраама. Исаак является прообразом Иисуса Христа в Ветхом Завете. Но и этого сатана теперь тоже искушает. Если Исаак останется верный Богу, значит, от него произойдет израильский народ, и они займут Ханаан. От них произойдет Мессия и Церковь. А этого сатана не хотел допустить. С Авраамом он не смог Божьи планы нарушить. Но, может, с Исааком он это сделает. И он повторяет то же самое. Голод, засуха. И он заманивает этого Исаака опять же к филистимлянам. Сегодня, скажем, палестиненцы. Он его заманивает значит, гессурскому царю Авимелеху. Ту ошибку, которую сделал Авраам, эту ошибку самую делает Исаак. Часто наши дети повторяют наши ошибки, родители. Поэтому нам важно меньше ошибаться, чтобы меньше их повторяли наши дети. Но и тут Господь помогает Исааку, и он в полном благополучии его, выводит его оттуда. Даже там, в земле Герарской, он его сильно благословляет. Стократные урожаи он ему дает. Его стада сильно размножаются. Теперь с какой целью? Раз жену не удалось убрать у этого человека, так же, как с Авраамом хотел сделать сатана, то теперь дать ему много богатства. Может, он-то, разбогатев, останется жить там и не вернется оттуда назад в Ханаан. Но и это не получается. Может, теперь, если он разбогатеет, его будут ненавидеть хананяне и убьют его. И начинается вражда, начинается ненависть. Колодцы, эти источники одну за другой закапывают. Эти обозленные и завистники, они вредят где могут только этому человеку. Но он миролюбивый, он уходит все дальше, дальше, покуда дошел до Бершевы, и там он потом остается. И Бог с этим человеком тоже говорит. И говорит неоднократно. Он ему повторяет то, что говорил Аврааму. Бытие, 26 глава, стихи со 2 по 5. Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. А он уже был в Гераре, еще хотел дальше в Египет идти, а Бог его останавливает. Странствуй по земле сей, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословляться в семени твоем все народы земли, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». То есть Бог теперь повторяет, что он сказал Аврааму и его сыну. И дальше в этой же главе, в 24 стихе мы читаем, «И в ту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою и благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». То есть то, что Бог сказал Аврааму, он все подтверждает Исааку, и Бог ссылается всегда теперь на свою клятву, на свое обещание Аврааму. И на это сегодня может надеяться израильский народ. Бог сказал, это вечный завет, эта земля будет ваша. И несмотря на то, что говорит Арафат, или что говорит Саддам Хусейн, или что говорят другие великие люди, эта земля будет дана назад израильскому народу, но после Армагеддона. Когда народ израильский совершит покаяние, а он этого упорно сегодня не хочет знать. Слава Богу, что многие люди из израильского народа каются и принимают Иисуса Христа как Мессию. Но в целом этот народ еще это не осознал. Но об этом мы поговорим позже. Исаак ведет богобоязненный образ жизни. Он строит жертвенники, он живет мирно. А Слово Божие говорит, что если если чьи-либо пути благоугодны Господу, то он и врагов его примиряет с ним. Притчи 16 глава 17 стих. О нем мало написано в Библии, но много мы можем и у него научиться. И после сын его Исаак, сын его Иаков сказал своему тестю Лавану, страх Исаака. То есть Исаак имел страх Божий. Авраам имел веру, а Исаак имел страх Божий. И этому он научил своего сына Иакова. 180 лет он умер, и его сыновья похоронили его в той же пещере, где жили теперь, где лежали их дедушка и бабушка. Вот это, значит, этого второго из патриархов сатана тоже не смог совратить на свою сторону. И обетование Божье в его плане спасения еще продвинулись вперед. В послании к евреям мы читаем в 11 главе, в 13 стихе. «Все сии умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели онное, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Все они и ни в каком городе не жили. Лот поселился в городе, а эти в городе не жили». В 40 стихе, в последнем стихе этой же главы читаем. «Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». То есть не без нас, без Церкви Христовой они будут достигнуть совершенства. Они все смотрели вперед на будущего Мессию. Мы смотрим назад, на бывшего Мессию, который опять придет. И последний стих, 16 я буду читать. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, почему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Он приготовил им небесный Иерусалим. И несмотря на многие ошибки жизни, которые они допускали, Бог не стыдится называться их Богом, читали мы здесь. И теперь хочется задать вопрос каждому из нас. Стыдится ли Бог называться нашим Богом? Сравним мы свою жизнь с жизнью этих двух людей. Многие говорят, мы евреи, мы тоже потомки Авраама. Когда-то Христос сказал, что ваш отец дьявол. И не говорите, что вы дети Авраама. Бог может из этих камней сделать себе детей. Мы часто говорим, мы христиане. Но как сколько стыда или сколько нехорошего мы своим именем наносим имени Иисусу Христа. Когда-то Александр Македонский сказал одному из своих солдат, который был трусливым, нечестным человеком, говорит, ты смени свой характер или смени свое имя, потому что ты позоришь меня. Александр Македонский был храбрым, честным человеком, бесстрашным. А этот солдат был трусливым обманщиком. И звали его тоже Александр. И желая быть евреями по плоти, мы должны жить как патриархи евреев. Желая называться христианами по духу, мы должны жить как Иисус Христос. А если это не соответствует, у нас два выхода. Или сменить свой характер, или сменить свое имя. И дал бы Бог, чтобы мы лучше поменяли свой характер и жили так, как жили патриархи веры, и жили так, как заповедал нам Иисус Христос. На этом мы сегодня будем заканчивать. И будем размышлять над жизнью этих людей. Это светильники Ветхого Завета. И эти патриархи поверили Богу и жили в окружении неверующего мира. Они спотыкались и падали. Но Библия говорит, в книге притчи, праведник упадет 7 раз и поднимется, но неправедник упадется и останется лежать. И если мы, живя в окружении неверующего мира, спотыкаемся, падаем, наша цель не остаться лежать. Упасть не стыдно, но остаться лежать стыдно. И дал бы нам Бог, чтобы мы вновь и вновь поднимались, как и эти люди, и хотя и спотыкаясь, поднимались и шли вперед. Бог для них приготовил город, а этот город и наша цель, это небесный Иерусалим. И дал бы Бог, чтобы мы некогда вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом и многими другими были среди жителей небесного Иерусалима. А для этого надо веру сохранить, течение совершить, так, как это делали другие праведники перед нами. И силу даст нам на это Бог через Иисуса Христа. И об этом мы теперь будем молиться. Аминь.